5 апреля 3-го года миссии. Пятница. 5 часов пополудни. Исток реки Босфор. Азиатский берег. Залив за мысом Анадолу. Советская подводная лодка М-34. Соблюдая осторожность, ибо бывают ситуации, что туда пойдешь и обратно уже не вернешься, капитан-лейтенант Голованов приказал бросить якорь в небольшом заливе на азиатском берегу истока Исполинской реки. Местность тут выглядела совершенно иначе, чем в месте предыдущей стоянки. Если там пейзаж был равнинным, покрытым типичным для средней полосы смешанным лесом, то тут каменистые склоны холмов, поросшие жестким кустарником и кое-где прорезанные диагональными звериными тропами, уступами круто вздымались в небо. И лишь у самого уреза воды имел место узкий, 2-3 метра шириной, галечный пляж. Но командира подводной лодки в этот момент интересовал совсем не берег, который для него был всего лишь деталью пейзажа, а гладь, истекающая из Черного моря Исполинской реки. Поэтому, стоя на рубке, капитан-лейтенант Голованов наблюдал за тем, как мимо бесшумно скользят исполинские массы воды. Здесь, где ширина Босфора чуть превышала морскую милю, движение воды еще было плавным и размеренным, и на глаз имело скорость около 2 узлов, что для равнинной реки очень много. Хоть Волга, хоть Дон, хоть Днепр, такую скорость течения воды имеют в сужениях и на перекатах, а тут пока только самое широкое и глубокое место бывшего пролива. Дальше русло будет и уже, и мельче, а течение, соответственно, быстрее. С этого места было видно, что примерно в миле от этого места в сторону Мраморного моря русло реки сужается почти вдвое, а течение резко ускоряется. Если бы лодка зашла за эту горловину, то вернуться обратно можно было бы только при полном погружении дизеля. При этом акустик Тимченко докладывал, что слышит отдаленный тяжелый гул. Возможно, это шум воды на порогах или даже грохот водопада. Не зря товарищ Грубин призывал в этом неизведанном месте к осторожности, осторожности и еще раз осторожности. Лучше идти к точке рандеву пешком, чем с дуру успокоиться где-нибудь на дне. Впрочем, в существование на Босфоре водопадов командир М-34 не верил, ибо имеющиеся у него детальные батиметрические карты пролива нигде не указывали на резкие перепады глубин. Примечание. Батиметрическая карта. Карта рельефа дна. А вот где-то ближе к Стамбулу, точнее к тому месту, где в цивилизованные времена стоял этот город, пороги вполне могут иметь место. Чтобы выяснить это достоверно, необходимо сойти на берег и пройти весь Босфор ножками от истока до устья, по пути визуально привязываясь к известным ориентирам и сопоставляя карту 20 века с фактурой нынешнего времени. Дней за 10 туда-обратно обернуться можно, и только потом, если разведывательная партия не обнаружит непроходимых для малютки мест, можно будет попытаться пройти эту реку, разумеется, по возможности облегчив лодку от всего ненужного и отправив большую часть команды пешком. «Значит так, товарищи», — сказал командир, оторвавшись от созерцания речных вод. «Надуваем лодку и разбиваем на берегу лагерь. Ответственный за порядок товарищ Карелин». «Что, товарищ командир, мы уже приплыли?» — с некоторым разочарованием в голосе спросил лейтенант Чечкин. «Да нет, товарищ Чечкин, город мы здесь основывать не будем», — под тихие смешки команды ответил капитан-лейтенант Голованов. «Но вы же видите, какая силища эта река Босфор. А вдруг там впереди пороги или перекат, на котором наша малютка сядет с гарантией? Я же все-таки по первому образованию речник и хорошо понимаю, какая сложная задача стоит перед нашей командой. Из начальных данных уже достоверно известно, что перепад высот между истоком и устьем у этой реки, которая возникла на месте пролива, в 5 раз больше, чем у Невы, а объем протекающей воды, что видно уже на глаз, превышает Невский во много раз. Поэтому прежде чем соваться в пасть зверю, необходимо пересчитать его зубы. Завтра утром я, вы, комиссар Якимчук, старшина второй статьи Кругляков, старший краснофлотец Алифанов, краснофлотец Волохин, старшина второй статьи Дубов, старшина первой статьи Давыдов, а также старшина второй статьи Тимченко, выступаем в разведывательный поход вдоль берега от истока до устья, а потом обратно. И срок нам на все дела неделя, максимум 10 дней. Старшим среди остающихся назначается воентехник Наумов. Его заместителем – боцман Карелин. Товарищ Попонин, сообщите товарищу Грубину, что мы бросили якорь у истока Босфора и завтра с утра начинаем разведку местности. При этом акустик Тимченко, понимающе кивнул, мол, командир дела говорит. А комиссар Якимчук посмотрел на капитана-лейтенанта с таким недоумением, будто хотел спросить, а меня-то за что, товарищ Голованов? Тот ответил комиссару встречным взглядом, что, мол, как раз с тебя в первую очередь глаз спускать нельзя. Кто его знает, что ты тут накомандуешь, как старший по званию, оставшись без моего строгого присмотра? Нет уж, теперь до самого конца вместе и в пеший поход, если понадобится, на морское дно». Капитан-лейтенант уже твердо решил, что в случае положительного результата разведки он лично поведет М-34 на прорыв, имея на борту самую минимальную команду и комиссара, а остальные пойдут пешком вдоль берега под командованием лейтенанта Чечкина. По-другому нельзя. Если лодка все же разобьется, то выживет хоть кто-нибудь. Через некоторое время неугомонный лейтенант Чечкин, старшина Давыдов и краснофлотец Магеллат на надувной лодке пересекли не особо широкую полосу воды и достигли галечного пляжа. Пока они там осматривались, краснофлотец Тулаев выбрал привязанный к лодке линь, подтянув ее обратно к борту, чтобы к переправе смогла приступить следующая троица – боцман Карелин, старшина Тимченко и старшина Бондарь. Пока Давыдов и Магеллат собирали сушняк для будущего костра, Чечкин прошел чуть дальше и по почти высохшему каменистому руслу небольшого ручейка, протекающего в ложбине между холмами, принялся карабкаться вверх. Ведь мальчишка же совсем в свои 22 года, хоть и лейтенант. Впрочем, ничего страшного с ним не случилось. Добравшись до первого и второго уступа, а потом и до гребня холмов, Чечкин постоял там немного, осматривая местность, потом, не обнаружив, видимо, того, что искал, стал тем же путем спускаться вниз. «Признаков присутствия местного населения не обнаружено», — доложил он командиру, успевшему за это время переправиться на берег. «Ни дымка костра, ничего-нибудь похожего. Абсолютно дикая и безлюдная местность». «Вы, товарищ Чечкин, проявили преступное легкомыслие и неосторожность», не меняясь в лице, ответил капитан-лейтенант Голованов. «Не ожидал такого от красного командира и кандидата в члены ВКПБ, без пяти минут коммуниста. Отдаляться от основной группы для проведения разведки или каких еще надобностей разрешено только в составе команды из трех человек. Даже если вы просто присядете погадить под куст, кто-то с винтовкой на изготовку должен стоять рядом». Товарищ Грубин радировал, что тут еще не вымерли пещерные львы, да и другие хищники еще весьма невоспитанные, и в человеке видят не угрозу, а возможную еду. Посадить бы вас за такое на гауптвахту суток на 10, да где ж ее здесь возьмешь? А посему объявляю вам устный выговор. Идите, товарищ Чечкин, и больше не грешите. Есть, идти и больше не грешить, ответил Чечкин, отходя в сторону, чтобы подумать над своим поведением. После слов командира молодой человек устыдился своего поступка. Да, умеет товарищ Голованов выразить свое негативное мнение, не использовав ни единого матерного слова. Ведь он прав. Не было никакой необходимости в одиночку лезть на тот холм, но понесла нелегкая. Но ничего, в дальнейшем он уже не будет таким дураком. Ведь завтра с утра тяжелый и опасный поход, в котором капитан-лейтенант будет рассчитывать на него, как на своего главного помощника.